Глава 15. Чувствуя, как вокруг него сжимается смертельная петля, Барре работал быстро, но тщательно. Проверив несколько раз телеметрию, записанную в момент неудачного переноса, он с помощью целой бригады срочно собранных ученых выяснил способ противодействия телепортации и сразу начал просчет ответных мер. А на станции ударными темпами восстанавливали уничтоженное оборудование и подвозили дополнительные реакторные блоки. «Сейчас есть возможность отправки нескольких мелких групп». Барре, собравший совещание среди ближайших соратников Гарта, был краток. «Уже слышал предложение отправить группу спецназа разведки, Драконьей гвардии и многие другие. Но выскажу свое мнение». Отправлять нужно БМПшки с командирами-терами. Хотя бы потому, что пока мы не наладим стабильный и несворачиваемый канал, все эти группы – смертники. Сейчас нужно отвлечь внимание от группы Императора и дать ему определенную передышку. «Я против». Трансмерт поднялся со своего места. «Никакие БМП рядом не лежали с навыками подготовленного бойца. В крайнем случае я могу пойти командиром одной из групп боевых платформ». «Конечно, я не могу приказывать», – Барре развел руками. «Но хочу особо отметить, что подготовленные бойцы и командиры будут очень нужны во второй стадии операции». «Во второй стадии мы планируем запустить по очереди крупные отряды, задачей которых будет поиск и спасение Императора. Всего в данной стадии используем более 5000 человек в тяжелой броне и 20 тысяч БМП новой серии, устойчивых к техновирусам и цифровому проникновению», пояснил адмирал Лингора, занимавшийся общей стратегией операции. «Для возможной эвакуации Императора мы планируем открывать обратный портал раз в час в определенной точке и начнем охват системы силами флота. Корабли нулевого класса уже выведены на стартовые позиции. Ну и как запасной вариант, у нас есть такой пилот, командир Степ. Мы телепортируем его с сильной охраной в одну из полостей планеты, где он из крупных модулей соберет штурмовой бот. И попробуем вырваться с планеты в расположение основных сил флота. Если кто и способен на такой отчаянный шаг, то только он», – встал генерал Сархо. «Сейчас серией микровключений и сбросов разведкапсул мы уточняем внутреннюю структуру планеты и расположение жизненно важных точек. Энергообеспечение, охлаждение, точек концентрации подразделений защиты и транспортных каналов. Кроме того, особый интерес представляют места расположения процессорных блоков самой цифры и вспомогательных систем. Есть мнение, что после уничтожения основных вычислительных мощностей оборона планеты и всей системы будет уничтожена или сведена к минимуму». «А если нет?» – снова подал голос Тран Карвон. «Тогда мы медленно и спокойно вычистим планету изнутри и снаружи», – произнес Лингора. «Нам все равно не жить вместе с этими людоедами, так что или мы, или они». «Все, привал. Группа, уже третий час, идущая по длинному спиральному туннелю, остановилась, и люди сели там, где стояли». «Да, сейчас бы столовочку какую найти!» Кейра мечтательно цыкнула и прикрыла глаза, оперевшись спиной о стену. «Будет тебе столовка!» Тройс, уже вполне вписавшийся в коллектив, улыбнулся. «Сейчас на пару витков поднимемся, и городок будет. Там в основном надзиратели сектора живут, ну и все, что нужно, там и столовая в том числе, даже что-то типа ресторана». Когда они вышли на боковую служебную галерею подземного поселка, Надзиратели, одетые в голубые, синие и зеленые комбинезоны, спокойно перемещались среди зданий, куда-то заходя и спокойно беседовали, собравшись группами. Всего было около 30 зданий в городе и один парк в центре, а людей в пределах нескольких тысяч человек. «Как же мы их валить-то будем?» – Кейра покачала головой. «На всех патронов не хватит». «А если поставить аккуратно одного за другим?» – предположила Сатта. «А встанут?» – Кейра с сомнением покачала головой. «Ну, если хорошо попросить...» – Сатта пожала плечами. «Не будем никого просить», – Гард протянул руку. «Дай-ка свой карабин». Приложив приклад к плечу, Гард тщательно выбрал цель, сидящего в метрах 200 мужчину, и нажал на спуск. Короткий шелест, и все, что осталось от человека, осело неаккуратной кучкой на скамейке и на землю. «Так, дистанция нормальная, теперь ты», — Гард полуобернулся на Лайду. «По моей команде забросишь гранату в центр скверика. Добросишь?» «Конечно». Девушка Тер коротко кивнула и, достав из неприметного кармана в комбинезоне ребристый шарик гранаты, чуть отошла от ограждения. «А что вы собираетесь делать?» Тройс выглядел чуть встревоженным. «Увидишь». Гард в быстром темпе начал отстреливать людей в сквере, превращая их в облака праха, и вдруг резко выдохнул. «Давай!» Мощный бросок, и тяжелый шарик упал точно в центр сквера, а через долю секунды сработал взрыватель. Сильнейший взрыв разметал не только людей, но и развалил пару зданий. Где-то начался пожар, и оставшиеся в живых заметались в поисках спасения. «Теперь туда!» – Гард показал на дальнюю от себя стену, где уже скопилась немаленькая толпа. «По моей команде!» Сухость защелкал разрядник карабина, посылая один выстрел за другим и выкашивая надсмотрщиков со скоростью пулемета. «Задержка 5! Бросай!» И после того, как Лайда метнула гранату, «Ходу отсюда!» Взрыв на этот раз был такой силы, что полукруглую стену купола просто вмяло в решетку поддерживающих конструкций, а оставшиеся дома разметало до фундамента. Досталось и диверсантам. Взрывная волна, ослабленная стеной и узкой дверцей технического хода, сбила их с ног, протащив по коридору. «Ёпта, ни хрена ж себе, как оно!» Кейра с трудом приняла вертикальное положение. «Первый раз вижу, чтобы тапки так взрывались». «А это не тап». Гард рассмеялся. «Ты же видела, что остается после выстрела из этой пушки? Только пыль!» «И?» – Кейра подозрительно посмотрела на Гарта. «А куда девается 60-70% воды? Если человек весит 80 килограммов, то воды там литров 50. Ну, уходит в газообразное состояние. А из чего сделана вода?» «Кислород и водород, соответственно, то есть гремучий газ. Готовая бомба объемного взрыва». «Слушай, так нам тогда никакая взрывчатка не нужна». Кейра восхищенно покачала головой. «Ну, не совсем так, но близко», — Гард улыбнулся. «Надсмотрщики свой выбор сделали, поставив себя вне закона. А вот рабы ничем не виноваты, и делать из них бомбу действительно аморально. Но что, попируем на руинах?» «Предлагаешь вернуться?» «Ну а что?» – Гард коротко рассмеялся. «Смотри, комбезы у нас уже не поймешь какого цвета, какие-то серо-коричневые. Так что сильно выделяться среди пострадавших не будем. А вот раздобыть что-нибудь пожрать и попить действительно актуально». В зале, где располагался поселок, собственно, самого поселка уже и не было. Руины, залитые противопожарной пеной и окутанные дымом, стоны, крики, десятки технических дронов, таскавшие трупы и раненых на длинную, почти 10 метров, открытую тележку, куда их укладывали рядами, словно дрова. Еду нашли на развалинах кафе для погонщиков, выпотрошив пару коробок, уцелевших среди всеобщего разгрома. В одном были похожие на мыло брикеты, а во втором продолговатые плоские бутылки с красной жидкостью. Лайда, подержав в руках и то, и другое, объявила безвредным и съедобным, после чего группа уже короткими перебежками покинула поселок. Шли тяжело, так как теперь все карманы, даже пространство за пазухой, было забито едой и напитком. И остановились, только поднявшись еще на уровень вверх, сев в переплетении технических магистралей. «Да, уже 10 часов шатаемся». Гард посмотрел на наручный коммуникатор, где высвечивалось время. «Еще 5 часов, и можно будет поискать Лешку». «Множественный шум сервоприводов», — коротко доложила Лайда, контролирующая пространство. «Может, проскочим?» — лениво предположила Кейра, забираясь наверх, откуда был хороший вид на коридор. «А может, не проскочим?» Сата также неторопливо оттянулась на правый фланг, чтобы видеть левую часть прохода. А Гард молча занял противоположную сторону. Лайда осталась в центре, выставив руку с плазмометом вперед и недвусмысленно прижатый к горлу Тройса клинок. Промаршировавшее вниз воинство, иначе как стадо, было не назвать. Разнокалиберные дроны, включая и явно наземные модификации на гусеничном ходу, и скорпионообразных тварей с многоствольной пушкой в подвижном хвосте. Все время, пока мимо них катилась металлическая армия, группа просидела молча. И даже не дыша, чтобы никакой звук не мог выдать спрятавшихся людей. Вот последний дрон, массивный шагающий танк на толстых трехпалых ногах-опорах, прошествовал в темноту. И через какое-то время звуки стихли. Гард вопросительно посмотрел на Лайду. И та, поняв, в чем дело, жестами отсемафорила: еще одна группа, 300 метров. Вторая толпа уже почти прошла, когда один из дронов остановился и на секунду окутался голубоватым сиянием. Тройс, державшийся за трубу, ухватился обеими руками за голову, дико заорал и дернулся куда-то в сторону, рухнув в темноту, откуда через несколько секунд раздался влажный шлепок упавшего тела. «Достали-таки парня!» Сата парой точных выстрелов разнесла объективы развернувшегося к ним техно и забросила плазменную гранату ему за спину. «Бойся!» Грохот взрыва и ударная волна чуть не сбросила их с гладких труб. Вставшая в распор Кейра тоже закинула гранату в гущу техноразумных и, подстрелив какую-то летающую тварь, отошла назад, укрываясь от ответного огня. «Сата, поищи отход, Кейра!» Что там должна была сделать Кейра, стало вдруг неважно, так как случайный выстрел повредил одну из труб, и в коридор под высоким давлением ударила струя уже известной зеленоватой жидкости, растворявшая металл. «Всем отход!» Гард, проследив, чтобы все покинули позиции, оглянулся в последний раз на оплывающих под действием кислоты технов. Двинулся замыкающим. «Все, приплыли». Кира стояла на самом краю жгута труб, откуда они разбегались в разные стороны, уходя в темноту технических коридоров. «Вариантов нет. Придется лезть по одной из труб вверх или вниз». «Ну, вниз оно, конечно, проще, но вверх перспективнее», — Сата вгляделась в темноту. «Сколько там вверх, интересно?» «По данным сканера, 223 метра», — ответила Лайда. Гард вздохнул. Первая Сатта, как самая легкая. Потом Кейра и я. Лайда замыкает. Отдыхаем так. Лайда вцепляется в трубу. Я встаю ей на плечи. Далее по списку. Один на другого. К счастью, труба шла хоть и под небольшим углом, но все же не вертикально вверх. И получилось несколько раз хоть как-то передохнуть и восстановить силы. Но все равно этот подъем вымотал всех до такой степени, что, забравшись вверх в устье горизонтального технического канала, все попадали, жадно хватая стоялый воздух. «Плохое место для отдыха», — Гарт оглянулся назад. «Если зажмут хрен, выберемся, так что вперед, девочки!» Прошли еще немногим больше 100 метров, когда все пространство тоннеля заполонил удушливый тяжелый газ, мгновенно вырубивший всех людей. Лайда еще успела выстрелить вперед из плазменной пушки, когда в нее выстрелили липкими сетками, спеленавшими Терра с головы до ног, заключив плотный кокон. Тут же подскочили юркие дроиды, погрузившие бесчувственные тела на тележки, и в быстром темпе поволокли их дальше, чтобы через несколько километров пути уложить в транспортную капсулу.